Я думаю, что скромная сумма, скажем, в 500. Вы, наверное, хотели сказать 1000. Хорошо, 750 галеонов поможет Радукреп. Интерлюдия 2. Министр магии Британии Корнелиус Фадж удерживал добродушную мину на лице еще минуты три после того, как за молодым лордом закрылась дверь, и только окончательно убедившись, что никакой накладки не случится и его протеже внезапно не вернется, убрал с лица фальшивую улыбку и устало опустился в кресло, потер лицо, поморщился от боли в висках, открыл ящик стола и выхватил оттуда сразу два флакончика, выпил, откинулся на спинку кресла и тяжело, с облегчением, выдохнул. Правильно построенный и хорошо отлаженный механизм Министерства магии позволял в отсутствие кризисов министру приходить на работу 2-3 раза в неделю и даже в эти дни не особо изнурять себя. К сожалению, были некоторые обязанности, строго прописанные еще 200 лет назад, которые министру переложить на подчиненных было абсолютно невозможно, ибо за их должным выполнением следила магия. В качестве примера можно взять вот эти вот ежегодные посещения Азкабана. Результатами нынешней проверки Фадж был очень доволен и страшно разочарован. Доволен он был прежде всего тем, как удачно были усилены меры безопасности. Теперь уже из Азкабана не сбежать никому. И ладно бы упивающиеся. Тех, раз не освободили свои сразу же после войны, уж точно не освободят и теперь. Некому и незачем. Но вот сидящая сейчас в Азкабане пятерка гильдии, это очень... очень хороший куш. Да-да, не проблема, а именно куш. Чтобы понять, почему Фадж именно так оценивал факт удерживания в заключении магов-наемников, нужно знать историю гильдии. Если не вдаваться в подробности, только жесткая дисциплина и, на грани клятв, следование сложившимся неформальным традициям, одной из которой была взаимовыручка не глядя на принятые в магических государствах законы, позволяет гильдии существовать до сих пор. Не станет ее... и гильдия будет разорвана на куски и мгновенно поглощена более мощными в силу своей, хотя бы, многочисленности профессиональными ассоциациями или государствами. Так что выбора у них нет. Сейчас, правда, они пока еще пытаются сбить цену, но, рано или поздно чистая экономика, упущенная прибыль, например, сделает их более сговорчивыми. Ведь их же собственные, нежно лелеемые правила запрещают работать в стране, где сидят в заключении их члены, а побега. Побега теперь можно не опасаться. Касательно разочарования же, чего только дети, случается, по молодости не вобьют себе в голову. Вот и у молодого Корнелиуса, мальчика хоть и не из грязнокровной, но далеко не древнейшей и благороднейшей фамилии, после нескольких встреч со сверстниками-аристократами появилась мечта по силе духа и чести стать вровень с достойнейшими представителями старых родов. Нет, розовые очки изрядно потрескались, когда Фадж пошел работать в министерство и узнал всю подноготную общение чистокровных семей. И чем больше узнавал, чем выше становился занимаемый им пост, тем больше трещин появлялось на них. Но окончательно очки разбились и скончалась детская мечта заблуждения, что чистокровная магическая аристократия чем-то выше неродовитых именно сегодня. И причиной этого стал молодой лорд Крэп. Как дешево стала стоить нынешняя чистокровная аристократия, всего-то какая-то пошлая 1000 галеонов, еще и торговался. Те же Лестринджи на суде грязно сквернословили и угрожали Визингамоту невероятными карами, а услышав приговор, надменно смеялись в лицо своим судьям. Крауч-старший отрекся от сына, лишь бы только восстановить честь древней фамилии, а этот, сгниют они в Азкабане, сгниют, но не они, а он сам, или уже сгнил. Да, они враги, но их фанатичной преданностью нельзя не восхищаться. А чем восхищаться в этом молодом, но уже совсем продажном парне? Ни силы рода, ни силы магии, ни даже силы духа и чести, думал Фадж. Нет, как политика, его порадовала покладистость и управляемость нового члена палаты лордов. А вот надежда, что где-то есть что-то сильное и чистое, готовое стать хотя бы образом для министерских работников, которые, тут надо быть с собой честным, далеко не без греха и берут в этом пример с их любимого министра, то есть его самого, рухнуло. А значит у министерства больше нет выбора. Нет выбора, но есть обязанность, взять на себя всю полноту власти. Правы были те, кто давным-давно начал игру, и он, Фадж, не подведет, будет достоин звания первого министра. Раз уж нельзя стать вровень с лордами, то лучше пусть он останется в памяти потомков, как великий правитель, окончательно сокрушивший прогнившую старую аристократию. Интерлюдия 3. Плюх! С таким вот неприятным звуком шмат непонятного месива с половника надзирателя упал в миску очередного заключенного. Дзинь, и миска отправилась в глубину камеры. Хо-хо-хо, ужин, шикуем. Прям как у Люца в поместье. Громко, на весь коридор, простучал по только что полученной плошке один из узников. Можно было бы, конечно, правдиво сказать, что это был серьезный и даже привлекательный мужчина с ухоженными серыми волосами, но это все было очень и очень давно. Сейчас заключенные легко сошли бы за братьев-близнецов. Все худые, грязные, одетые в лохмотья. А волосы? Волосы у всех были одинакового непонятного цвета и практически одной длины. Чему радуешься? Это все как обычно. Министр пришел и навел шороху. Проверил. Раздал пинки местным крысам. Но все едино. Через месяц охрана опять проворуется. И мы снова перейдем на регулярное пятиразовое питание. С постными субботами и воскресеньями. Они поди в своих отчетах пишут, что мы тут жрем в три горла, а на самом деле, эх, мрачен ты слишком, Рудольфус, нужно смотреть на жизнь оптимистично. Мы, если ты не заметил, в Аскабане, Антонин, включился в беседу третий голос, здесь пессимистами даже стенам быть положено. О-о-о, в притворном испуге замахал руками Долохов, благо, камера оппонента была как раз напротив, так что его пантомима была тому хорошо видна. Вот не надо наваливаться на меня всей семьей, Рабастан. Новости с доставкой к порогу. Ужин. Приятная компания старинных друзей. Много ли нужно для счастья? Ага. Только ощутить, как под моими руками хрустит горло разносчика. Эта тварь опять навалила в мою порцию песка. О, мистер молчи отозвался. Руквуд. Я уж думал, ты наконец подох. Только после тебя. И то, лет через 500. Кстати, Рудольфус, твоя жена опять пилит волосы. Долохов. Заткни свою поганую пасть, иначе это сделаю я. Интересно, как ты это сделаешь, Трикси? Опять ты занимаешься ерундой. Чем тебя не устраивает естественный способ, тем более тебе с этим проще. Естественный способ заключался в том, что рано или поздно слишком длинные волосы ломались или выпадали сами. А зимой после прохода дементоров часто случалось так, что длинные концы смерзались в ком и легко обламывались. А что касается простоты, обычно женщин старались поберечь и селили подальше от самого неприятного места в Аскабане, но для Беллатрикс за ее примерное, примерно наглое и вызывающее, поведение на суде сделали исключение и оказали честь занять самое поганое место, наверху внешние стороны дальней стены, где всегда влажно и много дементоров. Вообще, с гигиеной, как и со всем прочим, в Аскабане дела обстояли не очень, точнее, совсем никак. Грязно тебе, можешь оторвать от своего арестантского балахона кусочек тряпки и протереть ею тело, где дотянешься. Без мыла, ну что ж, не надо, да и особо негде, было пачкаться. Извел весь балахон на тряпке, сиди голым. Меняют его сейчас раз в два года. Раньше было два раза в год, но сейчас, вот так вот, экономит. Волосы, обломятся сами, ногти мешают, обгрызи. Не обгрызть потому, что выпали зубы, тогда обломи. Личная гигиена, вон вода течет из стены по небольшому желобу в дырку в полу. И это все, в магическом мире, где почистить заключенного и его камеру можно с помощью одной лишь волшебной палочки в течение пары минут. Но, нельзя, не положено, и нет здесь палочек, ни у кого. Зато опустившихся заключенных редкие гости Аскабана отмечали сразу. Об их наличии на этаже раньше глаз свидетельствовал нос, улавливающий мощный запах никогда не убираемого отхожего места. Впрочем, после того, как заключенный переставал за собой следить, очень скоро он заболевал, затем переставал есть, пить, а потом и дышать, а окружающим было на это абсолютно плевать. Даже не так, сдох сосед, тебе легче дышать стало, хотя бы в этом упивающемся было легче других. Из-за тяжести своих преступлений они сидели достаточно компактно, поэтому в неизбежные минуты слабости могли подбодрить давшего временную слабину товарища. Кстати, такое положение заключенных было не столько результатом какого-то особо крупного хищения средств, хотя и оно имело место быть, сколько осознанной позицией администрации тюрьмы, этакой века назад хорошо продуманной стратегией содержания магов, целью которой было создание заключенным предельно тяжелых условий содержания, дабы магия внутри узников была сфокусирована не на победе, а на поддержании минимальной жизнедеятельности организма. Когда господин придет нас вызволять, я должна быть готова помочь ему. А волосы? Когда господин придет нас вызволять, если захочет, он поправит наши прически одним взмахом руки. Все равно делать нечего. После долгой паузы проговорила леди Лестрингж, продолжая перетирать отросшие пряди о решетку. «Эх, Белла-Белла, как ты можешь, не начинай опять», — взвизгнула женщина. «Какой это посчету раз? 78-й, 9-й. Я ошибся, ты тогда спал. А-а, ну может быть, у людей, которым заняться абсолютно нечем, кроме как годами чесать языками, не остается практически никаких тайн и никаких претензий друг к другу. За время заключения они успели перессориться, перемириться и повторить этот цикл десятки раз. А эти вот, сидящие сейчас вместе, ко всему прочему были и до попадания в Азкабан неплохо знакомы. Давайте лучше обсудим новости, как вам новый фаворит Фаджа. Да еще месяц об этом, как минимум, будем болтать. Поесть дай спокойно, мерзкий предатель». Ради этого визга Беллатрикс даже оторвалась от своих успокаивающих нервы косметологических процедур. «Клянусь, я убью его». Формально он не предатель, вставил свои пару кнатов в разговор, предпочитающий больше молчать, чем говорить, Руквуд. «С какого такого он может считаться предателем, если не присягал лорду? Кстати, слышали, он назвался лордом Крэббом». «Ага», и строго отрицал, что самозванец. «Может быть, это правда? Правда что? Что кто-то грохнул нашего лога? Не подходит. Слишком молод Винсент, чтобы стать после смерти отца сразу же лордом. Ага, и не попасть под опеку Дамблдора. Точно, Дамблдор, это его игра. Ну, мог и грохнуть. Проклятие там, как вы помните, то еще было. Однако то, что он лорд, клоун Фадж не опроверг. Фадж соврет, недорого возьмет. Помню его молодым. Нас... Поди, уже давно в ближние друзья Мордрида записали. Погоди, уж не хочешь ли ты сказать, что он, вряд ли, уж что-что, а грязную метку предателя крови я, ты знаешь историю нашего рода, почувствую даже став сквибом. Чтобы убить отца и не получить ее, нужно, я даже так сразу в двух словах и не скажу, сколько всего нужно. Дамблдор, его тень, все равно убить. Как он мог отзываться так о господине, мерзкая тварь, знаете... произнес привычно молчавший Руквуд, убить мы его, несомненно, убьем, но, что-то мне в его словах показалось странным, да, и мне, только не в словах, а в жестах, он держал левую руку постоянно за спиной и как-то шевелил ею, я б сказал, подозрительно знакомо так шевелил, если бы он был из наших, я бы подумал, что он с нами пытается говорить, точно, придуманная лордом азбука, а я-то думаю, что мне это кривляние так напоминает. И что именно он сказал? Хм, насколько я помню, ничего особенного, какие-то простейшие слова, вроде «внимание», «стоп», «мало слишком», «да все это ложь», наверняка Дамблдор подослал его к нам, уж кто-кто, а Авроры в курсе нашей азбуки, могли и этого подучить, вам бы, мадам Лестрингж, получше следить за своим лицом и гардеробом, сучонок, ага, помню, погодите, опять заговорил Руквуд, а что если совместить то, что он говорил, и что показывал жестами, хм, он постоянно крутился, или подставлял руку под наше внимание, это тоже может быть, ведь подать знак как-то иначе он в присутствии Фаджейдалиша не смог бы, а подал бы, сидел бы сейчас рядом, если внесудебное преследование еще не отменили, или не ввели заново, это все ложь, Дамблдор, успокойся, Белла, резко приказал Рудольфус, вспоминайте, на некоторое время в коридоре повисло молчание. Начальным навыкам окклюменции учили всех без исключения чистокровных, а они, в том числе, позволяют при желании брать под контроль излишне сильные эмоции. Другое дело, что далеко не каждый маг, в том числе и Беллатрикс, постоянно хочет держать свои эмоции в узде. Но сейчас был как раз тот случай, когда эмоции строго противопоказаны. У кого что получилось? У меня мало, у меня тоже. Ко мне этот вообще лицом стоял. Тогда начну я, сказал Долохов. А вы меня поправляйте. Жесты, кстати, у него смазанные. Явно показывал с чьих-то, сам он нашей азбуки не знает. Или показали недавно. Ну, не знаю. Ладно. Итак, начали. Томом Ридлом, внимание. Да, ответил неслаженный хор голосов. Подохшего давным-давно, стоп. Сгнием, стоп, ждите. Никогда не увидим белого света, жди, вперед. Кто-нибудь что-нибудь понял? Ну... Похоже, стоп все же означает нет. Азбука никогда не предназначалась для отвлеченной беседы. Возможно, тогда жди, вперед, вполне может сойти за скоро, главное другое. Получается, господин вернулся, с недоверчивой надеждой проговорил женский голос. Но метки у него нет, отметил Руквуд. Помните, как он показательно задрал рукава мантии, показывая, что никогда у него не будет такой грязи на руках. Мерзавец, как он мог так? Белла, что Белла, разве ты не согласен? Кто бы его со свежей меткой пустил сюда не в качестве нашего соседа? Это все хорошо, послышался чей-то скептический голос, вот только как это совместить с тем, что Идалиш, и Фадж пусть и слабо, но знакомы с Легилименцией. Уж что-что, а правду от лжи они отличат, здесь нет ни у кого палочек, и вообще, колдовать тяжело, так что хоть и залгись, а если он попросит пацана повторить свою речь не здесь, тогда не знаю, формулировки, ну конечно же, кому как не нам, Басти, знать, как важны формулировки, жаль с нами нет Люциуса, он как никто другой умеет обманывать правдой, кстати, повелителя он никогда не называл ни Вальдемартом, не как сейчас его называют тот, кого мы с ним вспоминать. Антонин, здесь дама. Дама сама может послать еще грубее. Продолжай, приказала резко успокоившаяся мадам Лестриндж, а только Томом Риддлом. Но если Том Риддл умер, а воскрес господин именно как Вальдемарт, окончательно приняв свое придуманное имя, Белла, ты точно рассмотрела те жесты, не зря же он повернулся в этот момент спиной именно к тебе, никогда не возвратится. «Стоп, ждите, вперед, то есть нет, скоро, а я знаю», опять вспыхнула яростью Беллатрикс, «они у него смазанные, то есть, показывал с чьих-то, или показали недавно, мы уже это обсуждали, ну да, так, погоди, Трикси», перебил ее муж, «вспомни-ка, что точно в это время говорил, ХМ Лорд Крэп, да какой он к Мордриду Лорд Крэп, мерзкий мальчишка, если наши догадки правдивы», то, лорд Крэп, выделил голосом Лестриндж, надо уже сейчас привыкать, что среди нас, похоже, наконец-то появился еще один союзный член палаты, голосовать Талаган не мог, это при условии, что все, что мы здесь наговорили, действительно правда, а не наш вымысел, чтобы, он возродился, я знала, он придет за нами, он освободит нас, нам нужно только подождать, ну да за этим дело не станет, как будто у нас есть выбор, пессимистически сказал промолчавший весь разговор Кроу. Выбора у них, конечно же, не было, но тому, кто не был в Азкабане, никогда не понять, как невероятно дорого там стоит надежда и как смертельно опасно беспросветное отчаяние. Отчаяние от понимания того, что друг, командир и повелитель вернулся с того света, но бросил их. И вот сейчас, после стольких лет в заключении с высасывающей жизнь нежитью, у них снова появилась надежда, как теплый шарик светлых чувств повлияет на их характеры, сколько крови они прольют, когда выйдут, меньше ли, или наоборот, только больше. Впрочем, сладостные мечты о мести вскоре были отмечены суровой действительностью. По стенам поползли первые пятна изморози, и спустя несколько минут коридор наполнился громкими звуками. Кто-то зарычал, кто-то заплакал, кто-то матерился, а кто-то просто тихо закрывал глаза и сквозь прорехи в зубах рефлекторно сжатой челюсти тихо хрипел и стонал. Никто и сам не стыдился своей реакции, и не стыдил за вроде как позорную соседа. Дементоры давно отучили от этого, тех, кто смог выжить. Глава 7. Старые знакомые и новые задания. Честно говоря, покидая Министерство магии через камин, я думал, что на месяц вперед, или уж по крайней мере на ближайшую неделю, лимит событий у меня вычерпан. Думал. Сейчас, быстренько, в свой мэнер, там, под Легилименцию или в омут солью воспоминания, и, наконец, смогу отдохнуть. Все же, я честно заслужил некоторую передышку у судьбы и Вальдемарта. Но, как показало дальнейшее развитие событий, я сильно ошибся. Отдыха тебе, как бы не так, ведь дома меня ждал гость. Точнее, это мой гость принимал гостя. Из камина я вышел, похоже, к самому окончанию их разговора, но один только вид собеседника Вальдемарта заставил, фигурально выражаясь, вздыбиться шерсть у меня на затылке. Так что я не очень доволен тобой, Северус. Приложи к выполнению моих заданий больше усердия. Мистер Снейп, учем, милорд, незаданным вопросом повис в воздухе обрубок фразы, пока я спешным порядком возводил максимально возможные для моего уровня владения окклюментные щиты. Естественно, для двух лучших легилиментов современности – это если не брать во внимание тех, кто не афиширует своих способностей, и, согласно британской традиции, как и ни на что не способных варварах, забыть про весь остальной мир, мои судорожные попытки не стали тайной. И если с ней по они явно просто позабавили, то Вальдемарта насторожили. Ученик, отложи волшебную палочку и подойди ко мне. Сделав, что от меня потребовал Вальдемарт, я получил следующий приказ. Посмотри на меня, Легилименс. Наскоро просмотрев мои воспоминания и не найдя там крамолы, темный лорд успокоился, сел в кресло и произнес: «Северус, позволь представить тебе моего ученика, Винсента Лагана Крэбба. Впрочем, ты его и так, наверное, не забыл, ведь, когда-то, он был распределен на наш с тобой, самый лучший, факультет Салазара Слизерина». «Мистер Снейп», — кивнул я. «Крэбб», — со своим привычным легким презрением небрежно кивнул мне Зельевар. «Лорд Крэбб, мистер Снейп», — передразнивая, поправил я одного из своих недругов. «Не забывайтесь, мы сейчас не на уроке зельеварения. Вот чем был всегда хорош принц Полукровка, так это своими легко прогнозируемыми реакциями. Даже странно это для мастера Акклюмента, быть таким вспыльчивым человеком. Как раз тот случай, когда навыки ничто против мерзкого характера. Но, однако, он работает над собой. Надо же, только покраснел и желваки на скулах вспухли, а раньше бы с говном смешал. Вот что животворящие вальдемартские круциатусы делают. Не-е-е, ты мне таким не интересен. Это Вальдемарт не в курсе, что с ней стучит Дамблдору. А вот я себе такого ошибочного доверия позволить не могу. Не смогу склонить Зельевара принести мне клятву неразглашения, то как только уйдет, так сразу же по ненависти душевной с радостью заложит меня белобородому старцу, что автоматом означает открытие сезона охоты на бедного меня. Как будто у меня без этого проблем мало. А чтобы такого не случилось, мне нужна от него магическая клятва. Но в нормальном состоянии такой матерый шпион, как Снейп, ее ни за что не принесет, а значит, сейчас он нужен мне в максимально неадекватном состоянии. Нужно додавливать. Тем более, от вконец испорченных отношений, учитывая отложенную до смерти Дамблдора учебу в Хогвартсе, я ничего не теряю. И, я жду, лорд Крэбб, после долгой паузы сказал, как выплюнул, Снейп. Я бросил взгляд на учителя, проверяя его реакцию. Вальдемарту наша пикировка доставляла видимое удовольствие, так что можно было идти дальше. «Учитель, я требую, чтобы мистер Снейп принес клятву о неразглашении, иначе о том, что я ваш ученик, уже на следующий день станет известно всей магической Британии. Мистер Снейп такой известный любитель пораспространять сплетни, непривычный, точнее, порядком отвыкший за последние годы от оскорблений». Снейп только зубами скрипнул. «Господин, это не имеет смысла. Действительно, лорд Крэбб, вы зря сомневаетесь в мистере Снейпе. Я проверял его, при этом Снейпа заметно передернуло. Северус, ты ведь предан мне, не так ли?» «Да, господин», — с каменным лицом поклонился Снейп. «Ну уж нет, хрен соскочишь. Однако, я слышал, директор Дамблдор отличный легилимент. А вот про то, что профессор хоть что-то смыслит в акклюменции, слухи до меня не доходили. Врать при двух легилиментах нельзя, совсем, но играть словами правды, еще как. Действительно, слухи до меня не доходили. Фильм и книга, это ведь не слухи, заодно и канон укреплю. Если сейчас заавадит Снейпа, то, боюсь, убивать Дамблдора придется Малфою. Или мне, оно мне надо, от Поттерайка потом всю оставшуюся жизнь бегать. Тем более, учителя наверняка приносит какую-то клятву школе и ее главе. Северус». Голос Вальдемарта заметно охладел. «Легилиминс, хаем», задумчиво произнес Вальдемарт. «Ты правильно догадался, ученик, такая клятва есть, но ничего особо мешающего нашим планам там нет. Однако и это помогающего тоже? Нет, да», с интересом взглянул на меня темный лорд. «И что из этого следует? Из этого следует, что ему следует принести клятву не разглашать сведений, касающихся меня, кому-либо, кроме тех, кому вы, учитель, разрешите. Это бредовая клятва, лорд Крэбб», презрительно протянул Снейп. «С такой клятвой, проверив ваше эссе, я даже не смогу поставить вам честно положенного тролля, потому что это тоже будет разглашением информации о вашей полнейшей бездарности. А кто сказал, что эти эссе у меня будут? Я не собираюсь возвращаться в Хогвартс, пока там директором Дамблдор. Что же такого плохого вам сделал директор, лорд Крэбб? Что, а то ты этого не знаешь, он, дерьмо». Схватился я за правую руку, которую прострелила внезапной дикой болью. Непреложный обет недвусмысленно напомнил о себе. «Северус прав, ученик, но и ты», Вальдемарт посмотрел на Снейпа, «прими некоторую законность требований лорда Крэбба. Пока мы должны таиться, он вполне естественно опасается за свою жизнь. Никаким образом не разглашать никому информацию о том, что лорд Крэбб является моим учеником. Такая формулировка тебя устроит». Облив меня целым океаном презрения, Снейп процедил сквозь зубы: «Хорошо, я принесу клятву. Все прошло быстро. Взаимно стиснутые предплечья правых рук. Слова клятвы, свидетельствующие обету Вальдемарт. И вот уже на руке у Снейпа появилась нитка обета. Сколько их там у него? Навряд ли меньше, чем у меня. Спокойно подумал я и в очередной раз отметил, что изучение экклюменции не прошло даром. Одним из бонусов, если настойчиво практиковаться в этой магической дисциплине, было то, что появлялась возможность отстраненно мыслить, несмотря на внутренние и внешние раздражители. Причем мыслить холодно и спокойно. То есть, тебе могут медленно без наркоза пилить ногу, а ты тем временем отмечаешь и анализируешь заточку и качество металлопилы. И одновременно с этим пылаешь ненавистью и клянешься страшно отомстить. Этакий пусть и не второй поток мышления, что так любит описывать в фантастике, но некая предтеча его. Глядя на гаснущую нитку обета Снейпа, я чисто машинально явил свои и стал перебирать их, как своеобразные нематериальные четки. Тем более, заняться мне было больше нечем. Учитель меня пока никуда не отпускал. Поставив купол от прослушивания, он что-то внушал Снейпу. Ученик, несмотря на невозможность противиться приказу учителя, это, похоже, не настолько уж и доверенное лицо. Так что, остается перебирать. Стоп, я вынырнул из созерцательного состояния и стал пристально рассматривать свое правое предплечье, и почувствовал, как мой рот неконтролируемо расплывается в широкой, довольной улыбке. Да, обетов определенно стало меньше. Какой же исчез? Ну конечно же, долг жизни. Магия в должной мере оценила мои усилия. Конечно, как меня между делом просветил учитель, у крестного тоже есть обязанности. За неисполнение или за исполнение недолжным образом можно неплохо огрести проблем, но это всяко лучше, чем постоянные боли и медленно деградирующая магия. Ура! Первый пошел. Ай да я, ай да молодец. Кстати, нужно будет, пользуясь удачным выполнением задания в Азкабане, выпросить немножко поиграть с пацаном. Хотя с кем там еще играть? Крауч пока еще может находиться всего лишь в двух состояниях: либо сон, либо ХМ питание. А нет, трех. Еще орет, Винки просто в восторге, и говорит, что из маленького хозяина вырастет могучий маг, как и все в его семье, и ей не портит настроение даже то, что с Лотте они, мягко говоря, не поладили. Настроение неудержимо пошло в гору. Глядишь, обучение у великого, без всяких но, великого, темного мага поможет мне выполнить чертово задание чертовой Ривенкла, а там и другие исполнится. Седрик вон уцелел, уже плюс в копилку. Что касается обиды Снейпа, утрется, ему не привыкать, в конце концов, он всю жизнь только и делает, что утирается, даже не пытаясь это положение вещей изменить, и отыгрывается за свое затоптанное эго, на беззащитных школьниках. Умница какой, нашел себе противников по силам. Вот только я служить мальчиком для битья не собираюсь, тем более, Снейп быстро отходчивый, вон уже, после разговора с лордом, выглядит каким-то повеселевшим, и уже не настолько волком смотрит на меня. Ученик, секретный разговор Вальдемарта со Снейпом закончился, и магическая сфера приватности исчезла. Подойди ко мне, а ты, Северус, пока свободен, почитай пока что-нибудь из моих записей. Ты всегда был к ним неравнодушен. Снейп согласно кивнул и освободил кресло рядом с Вальдемартом. Сегодня темный лорд явно был в хорошем настроении, поэтому надел маску великодушный господин, вместо своей любимой, жестокий и беспощадный рабовладелец. Правда, надетая маска не делала учителя глупее, поэтому как только я сел в кресло, нас от Снейпа скрыло знакомое заклинание приватности. Безопасность должна быть безопасной. Уважаю и одобряю такой поход. Как прошло твое свидание со Скабаном? Без проблем, учитель. Покажи. Я покорно поднял глаза на Вальдемарта и снял окклюментный щит, который поставил против Снейпа. Легилиминс. Спустя минут 10 Вальдемарт вылез из моих воспоминаний и с удовлетворенной миной кивнул. «Я доволен тобой, ученик». «Да, разрешаю спросить». «Скажите, учитель, а сначала я хотел спросить, не убьют ли они меня после освобождения за такое хамство, но потом передумал и задал другой. Они догадаются, я верю в них так же, как они верят в меня. Так, тебе будет несколько других заданий, учитель». С надеждой в голосе спросил я. Задания означают частый выход за пределы поместья. Задания подразумевают, что мой товарный вид не должен составлять конкуренцию неудачно поднятому инферналу. Задание – это невероятное счастье, потому что дрессировка постоянными круциатусами закончилась. На время или навсегда, не знаю, но в моем положении любой, Даже самой малой отсрочки рад будешь, просто как незнамо чему. Во-первых, что-то Люциус не спешит выполнять мое поручение и ввести тебя в эстеблишмент магической Британии. Я потороплю его. Твоей задачей будет не только хорошо освоиться в нашем высшем обществе, чтобы подвести его под мою руку, но и проконтролировать действия Малфоя. Учти, я верю Люциусу, но не доверяю ему. До конца не доверяю. Слишком уж он скользкий. И если бы он эту свою скользкость использовал во славу своего повелителя, а не в общении с ним. Да, ученик, я запрещаю тебе каким-либо образом делиться с кем-либо моим мнением о Малфоях. Вот так вот, Люциус не спешит, а то, что ходу ему сюда нет, да и меня ты сам не отпускал, это к делу отношения не имеет. Да, стиль, когда во всех случившихся неприятностях виноваты только и исключительно исполнители, а начальник, весь в белом, мне обрыт еще в прошлой жизни. Похоже, я был слишком оптимистичен, когда расписывал свою пользу в качестве адвоката дьявола, ибо дьявол, он не нуждается в адвокатах. И вообще, раб, не спорь с хозяином, и не обсуждай его слуг. Вот и весь разговор. Вот так вот, и учти, в том, что касается высшего общества, я полностью полагаюсь на мнение Люциуса. Пока я лично не восстановил свои прежние связи, поэтому его оценка твоих действий или бездействий будет определяющей, а за недостойное исполнение обязанностей я буду жестоко карать. Второе. Вот этот вот ритуал. Вальдемар протянул мне свиток. Ты будешь приходить на выходные сюда и практиковаться в нем вместе с хвостом. Учитель, Круц. Ах да, я же разрешил спрашивать. Хорошо, что ты хотел? Можно дополнить мои занятия еще и обучением аппарации? Попросил я об уже давно желаемом навыке. Аппарация в магическом мире может отдаленно быть приравнена к правам на вождение в мире магловском. Правами на мотоцикл, легковушку, автобус, корабль и самолет одновременно. И хрен там с некромантией, а не магией, магией крови. Аппарация. Такая свобода перемещения. Вот главное достоинство магического мира. Мобильность. Она очень нужна. Для дела. Не все же бегать мне в Хаксмит и прыгать по каминам. Разумно. Я уже забыл, что это такое, не уметь аппарировать. Я прикажу хвосту. И больше пока не перебивай меня. Третье. Меня интересует Поттер. То, что ты стараешься держаться от него подальше, характеризует тебя как разумного мага. Однако мне нужна информация. Собери ее как можно больше. И проверь его. Ты, как и твой отец, хорош в прикладной боевой магии. Попробуй напасть на него. Узнай его силы. Но... приказываю тебе, ученик, ни в коем случае не вздумай убить его. Он пока мне нужен живым, так что он мой и только мой. Четвертое. Этот вот список, мне в руки спланировал второй свиток. Это те заклинания, которые тебе нужно будет обязательно выучить. Там нет ничего темномагического, но заклинания весьма и весьма специфические. Сам не сможешь, нужен учитель, а я занят. Поэтому, честно заплатишь Флитвику. Ты же теперь опять богатый. Намекнул мне Вальдемарт на увиденную в моей памяти полученную от Фаджа взятку. Как воспитанный ученик промокашкой я поднял руку. Спрашивай, ученик, а на ваш профессиональный взгляд, он учитель, достойный, и, кстати, где мне его, как и Поттера, поймать вне Хогвартса? А то, как вспомню, еще ни разу Флитвика не встречал за его пределами. Он, в отличие от Поттера, даже в Хаксмит не ходит. Ха-ха-ха, непонятно чему развеселился темный лорд. Еще бы ему ходить. Хогвартс для Флитвика – это не только стол и кров, но еще и возможность пожить лишний денек-другой. Контракт на его голову до сих пор еще не отозван. Контракт, удивился я, конечно. Думаешь, такой боевитый полукровка, как наш профессор Чар, просто так безвылазно сидит в Хогвартсе? Не еет. На самом деле все не так. Маска. Отличная маска. Истинное же лицо милого и обаятельного профессора совсем-совсем иное. Угу, согласился я про себя. Помню. Профессор Чар, скромный и выдержанный сейчас, много лет назад был совсем не таким. Проклятая гоблинская кровь в его жилах требовала битв, смертей и крови. Много крови, льющейся из ран врагов. Поэтому им был сделан именно такой выбор в развитии. Боевая магия и чемпионаты по дуэлингу, на одном из которых он прикончил своего соперника. Дуэль была спортивной, в своей печальной судьбе больше виноват сам противник. Нечего было быть таким неудачником, но кого это волнует? Уж точно не сильный и знаменитый клан германцев, потерявший перспективного члена семьи. С тех пор спортивная карьера дуэлянта закончилась, и полукровке пришлось скрываться от мести своих кровников. Впрочем, в этом есть и хорошая сторона. Наша школа магии получила опытного и знаменитого на континенте учителя, у которого ты уже научился немалому и гораздо большему еще научишься в будущем. Кровь, конечно же, у него не очень чиста, но хотя он и полугоблин, но очень-очень неплох. Даже можно сказать, силен, гибок разумом. Флитвик стал бы самой яркой жемчужиной в моем ближнем круге, если бы согласился, и упивающихся он ничему не учил. Однако, несмотря на глупую, но заслуживавшую уважения своей честностью и твердостью политическую позицию, деньги ему все же нужны. Поэтому от официальной подработки в качестве твоего репетитора он не откажется. 100-200 галеонов будет достаточно. Но тогда, наконец-то я сложил 2 и 2 и замер, холодея спиной от страшной догадки. А как же я? Это, в смысле, ты правильно все понял, широко, но на этот раз очень неприятно, одними лишь своими тонкими губами улыбнулся Волдемарт. Ты возвращаешься в Хогвартс. Похоже, лорд Крэбб, я снова, для вас. Профессор, улыбкой видевший добычу акулы, улыбнулся Снейп. Занятый своими переживаниями, я даже не заметил, в какой именно момент было убрано заклинание от подслушивания. Северус, можешь отправляться, и будь любезен, составь компанию моему ученику по дороге в Хогвартс, с огромным удовольствием. Повелитель, лорд Крэбб, прошу вас, Снейп указал мне на камин. Вы умеете пользоваться камином? Возьмите щепотку дымолетного пороха, бросьте в него и громко отчетливо произнесите: «Три метлы». Это типа так мне намекают, что я полный придурок. Подумал я и пошел к своей Голгофе. Стоп, остановил нас Волдемарт. Я с яростной надеждой, а Снейп, с предчувствием разочарования обернулись на оклик нашего общего хозяина. Держи, на столик упало простое золотое колечко. Это тебе, ученик, связь со мной вместо метки. Носи всегда при себе. Когда нагреется, срочно возвращайся в Мэнор. Акция кольцо, приказал я и надел прилетевший мне в руки пейджер Волдемарта на палец. Рядом с другим таким же. Хм, кто, интересно, у кого подрезал идею, или это общепринятый, веками овеянный метод? Да, а я-то думал, что Волдемарт пошутил с Хогвартсом. Не повезло, подумал я и бросил шепотку в камин. Три метлы, интерлюдия 4. Однажды, в один из обычных осенних дней случилось так, что разошлись в сторону небольшие тучки, заслонявшие от взора яркого, доброго и ласкового солнца внутренний город одного из древнейших и красивейших городов Европы. Солнце, которое с одинаковой радостью дарит свое тепло и разряженному аристократу с короной на голове, и последнему полуголому бедняку, если было бы живым, то явно осталось бы удручено фактом, что его появление не было встречено, как когда-то давно, радостью и счастьем этих маленьких двуногих существ, погрязших в своих вечных неразрешимых проблемах. И чтобы поднять настроение им, и себе, оно щедро рассыпало по городу свою яркую улыбку. И хотя часть его лучей так и осталась на стенах собора святого Стефана, гораздо больше игривых солнечных зайчиков от Штефанплац разбежались по улицам и переулкам. Ведь в этом созданном из камня муравейнике так много всего интересного. И Кернтнерштрассе, и Нойермаркт, и Амхоф. Эти и многие другие достопримечательности города, отмытые вчерашним дождем, сейчас вмиг засверкали ярким золотом, облюбованные этими неуловимыми непоседами. Один из этих шаловливых малышей, самый любопытный, решил сквозь щель в гобеленовых шторах заглянуть внутрь небольшого зала. Внутри оказалось намного интереснее и богаче, чем снаружи. Не один лишь только скучный серый камень и крашеный металл, а много разноцветных тканей, прихотливо изрезанного и полированного дерева. Присутствовал и металл, но совсем не серый, а серебристый или совершенно родного, солнечного цвета. Золотистый солнечный зайчик сначала пробежал по потолку, обильно украшенному лепниной и позолотой, потом по стенам, забранным деревянными панелями. С них он перепрыгнул на постельных тонов обивку кресел и диванов, чьи ножки и подлокотники были выгнуты изящной линией. Следующим на вкус бы попробован блестящий паркет, в котором, как в зеркале, отражалась огромная роскошная люстра. Ну и, наконец, у любопыты дошло дело и до разложенных на монументальном столе бумаг, запрыгнув на которые солнечный зайчик исчез, повинуясь раздраженному жесту одного из сидящих за столом людей. Семеро сидящих за столом мужчин и женщин весьма и весьма органично вписывались в интерьер помещения. Единственная странность – вышивка вязь, слишком прихотливая даже для стиля рококо, в котором была оформлена комната, присутствовала не только на костюме выглядевшего восточно, как будто только что сошедшего со страниц книги «Тысячи и одной ночи», мужчины во главе стола. Аналогичной сложностью могла похвастаться ткань любого из одеяний, как европейского костюма тройки тонкого в кости блондина с рыбьими глазами, так и классического паа ослепительно красивой китаянки. Правда, если бы на эту встречу попал человек с улицы, то даже ему хватило бы минуты, чтобы понять, что здесь что-то не так. Вычурная одежда, невероятно дорогие украшения, пусть все это и несло немалый отпечаток национального колорита, хоть и подходили к обстановке, но не могли скрыть главного. Ауры личных сил и власти, слишком давящих для такого легкомысленного оформления. Казалось, само пространство дрожит в напряжении от присутствующих здесь людей. Странность эта объяснялась достаточно просто. Собравшиеся здесь людьми, в общепринятом понимании этого слова, не были волшебники, маги, колдуны, ведьмы. Вот кем были те, кто совершенно официально, от имени некой ТНК, зарезервировал для себя этот зал переговоров. Для них, для проклятых всеми основными религиями мира ворожеев, превратить повседневную одежду в защитный артефакт немалой силы, чтобы хоть как-то прикрыть себя от чужой воли и мощи, просто нанеся на ткань вышивкой некий рисунок, было абсолютно интернациональной чертой. Ибо идея эта лежит на поверхности для любой традиции, которая использует верхнюю одежду. Те же, которые не доросли до использования одежды или не нуждаются в ней, развивали искусство татуировок и рисунков непосредственно на теле. Нельзя сказать, что официально несуществующим магам приходилось незаслуженно примерять на себя погоны управляющих ТНК. В своем роде и мире, гильдия наемников в классическом виде и была транснациональной компанией, а эти маги составляли ее управляющий совет, 6 советников и глава гильдии. Согласно правилам таких встреч, принятых еще в те века, когда говорящий на непонятном языке автоматом записывался в подозрительные или сразу же, во враги государства, разговор шел на языке страны пребывания, то есть в данном случае по-немецки. И, несмотря на то, что в зале присутствовали представители этносов со всех концов мира, переводчик никому не требовался. Для сильных и неординарных личностей, а другие на этот уровень не попадают, выучить несколько языков не проблема. Тем более, что все они были волшебниками, у которых есть много разнообразных магических способов для запоминания и воспроизведения важной информации, да и просто длинная жизнь, в которой от скуки чего только не сделаешь. Впрочем, назвать скучающими бездельниками именно этих магов было нельзя. До нынешних постов они шли долго и упорно, зачастую в буквальном смысле слова, по головам своих менее удачливых соперников. По сравнению с долгими трудами подмять под себя достаточное количество членов гильдии, чтобы тебя выбрали советником, что такое, выучить еще один чужой язык, или даже 10. Итак, с этими, находящимися в достаточно удовлетворительном состоянии, аспектами закончили, подвел черту под очередным пунктом совещания глава гильдии. Что ж, переходим к неприятным вопросам. Кто начнет? Наверное, я, грациозно взмахнула веером китаянка. Жест был настолько чувственен, настолько выверен в своей небрежности, что одного такого хватило бы для приковывания внимания к хозяйке любого количества мужских и даже женских особей. Однако остальные сидящие за столом даже бровью не повели. Без превосходных навыков самоконтроля пробиться на эти кресла было бы глупо даже просто мечтать. Что будем делать с поставками из России? У меня на грани срыва уже 3 контракта. Я понимаю, что Маацзы, как и прочих лавай, не имеющих мудрости и порядка Поднебесной империи, постоянно сотрясает смута. Но это не повод отказываться от своих обязательств. Юймин Сюлань, китайский все понимают отлично. Поэтому я еще раз прошу воздержаться от проявлений национально ориентированного мышления, проговорил глава гильдии наемников. Помни, мы, гильдия, мы выше любой нации и любого государства. Иначе, я буду вынужден поставить крыло собирателей перед необходимостью выбрать более спокойного советника. Что касается вопроса, Пьер, каковы твои прогнозы? Советник от крыла гильдии, отвечающего за политику и разведку, разгильдяистый, неуклюжий и неприлично радостный толстячок, на лице которого, казалось, можно было найти следы любых представимых пороков, и одновременно опаснейший маг-боевик и паук, опутавший своей паутиной весь магический мир, задумался, а потом произнес: «Прогнозы, там сейчас каша», небрежно бросил он, и обмахнулся своим по-французски барочным веером. Можете нанять истинного пророка или шарлатана-скриба с хрустальным шаром из балагана, но результат будет одинаковым. Полная ерунда. Сейчас словом там ничего не решишь. ХММ, Алов, обратился глава к начальнику боевого крыла гильдии. Тонкий, болезненно худой, с глубоко запавшими глазами, уроженец магической Скандинавии скорее походил на вампира, чем на классического викинга, как их рисует магловское искусство. Однако на самом деле это был очень сильный, а еще больше опытный и удачливый боевой маг, смогший хитростью и мощью, в том числе, и в открытом, традиционном поединке за старшинство, как это было принято среди идейных потомков когда-то объединенных общей ненавистью к маглам магов, залезть практически на вершину пирамиды гильдии. Что же касается внешнего вида, даже у маглов он может быть очень обманчив, а уж в мире настоящем. В принципе, у нас есть свежий выпуск. В последние 5 лет, в связи с очередным расколом магловской России на несколько частей, наблюдается стабильный спад спроса на наши услуги. Из-за резко усилившейся конкуренции, каждый голоштанный хулиган пытается сколотить за какие-то 3-5 лет свою собственную дружину, дабы попытать счастье и оторвать себе чего-нибудь вкусного от павшего великана. Вслед за магловской частью, новые и старые магические соседи решили попробовать на зуб метрополию, ведь во время великого передела всегда есть возможность поймать в мутной воде очень и очень крупную рыбу. Угу, согласно кивнул араб, настолько крупную, что не он, ее, а она утащит неудачливого рыбака. Сколько мы можем выделить свободных магов? Приблизительно 7 пятерок, но опытных среди них всего 2, остальные, еще не обкатанные в реальном деле новички. Этого достаточно, смотря для чего, чтобы решить наши проблемы. Если смерды хотят, чтобы мы захватили им все фермы русских, то вряд ли. Хаатии Будадинг Хаахан Буданг-бинг, с явной насмешкой произнесла Сюлань. Угу, вот только что в итоге такого правила получается, девушка, не напомните, да и не надо, все и так это отлично знают. Получается нация, способная сражаться со своими врагами только одними лишь чревами своих женщин. Что ж, так тоже можно. Что бы вы, дуболомы, делали без наших ингредиентов? Бросилась в бой оскорбленная весьма прозрачным намеком китаянка. А были бы эти ингредиенты именно вашими, не будь нас, парировал глава боевиков. Одним лишь только достатком никогда нельзя было защитить себя. Совсем наоборот. Богатство – это всего лишь еще одна достойная причина для нападения. Ведь что взять с нищих? Цветочками да козявками не защитишься и не добьешься. А вот силой добиться можно. Хватит. Жестко прекратил начинающуюся свару глава гильдии. Сюлань, Алов, прекратили ваши шуточки. Сейчас не время для вашей традиционной пикировки. Бесполезных среди нас нет. Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат, громко прошептал глава археологов. Кстати, Феодор, ты же там родился и вырос, твое мнение, получится у них, хрен из моих что-нибудь кому отдаст, произнес мужчина. Я имею в виду по рождению, не надо тут так напрягаться. В конце концов, им не привыкать жить при серьезном давлении. То христиане, то иноземцы-прогрессисты, то бунтари-социалисты. Мы в прошлом убивали много этих, а кого не смогли, просто пережили. Всех, и этих переживем. Ну, далеко не все из живших пережили. «Не так ли? И цену за пережитие вы заплатили немалую, не так ли?» Небрежно бросил Зигфрид, глава производственного крыла гильдии. «Молчал бы, гриндевальдский недобиток!» Оскалился Феодор. «Как только тебя наши упустили! А так, погулять бы тебе хорошенько, как это в веках заведено, кругом, наматывая свои кишочки на дубок. Сложившиеся за столетия традиционные, практически братские, узы между германскими и русскими магическими родами, усиленные тесными экономическими связями, были начисто перерублены прошедшей недавно мировой войной. Особенно, совершенно лютым поведением германских магов, захотевших под шумок решить свои проблемы с жертвоемкими ритуалами. И раны от всего произошедшего заживали медленно и неохотно, ведь это маглы могут быстро забывать. Маги же, что живут ощутимо дольше, если им не помогают поскорее уйти, чем имеющие короткую память простецы, лелеют свои кровные обиды очень и очень долго, а серьезную прибыль от сильно удлинившихся путей поставок получали теперь восточные маги-посредники. Тихо, глава, великий маг, выпустил немного своей магии, и его подчиненные послушно замолчали. Так, мое решение, выберите одного, самого сильного и взорвавшегося поставщика и устрашающе показательно накажите его и его род, остальных предупредите. Однако этим только и ограничьтесь, и больше не суетесь в эту кашу. подождем. Какие еще у нас остались проблемные вопросы? А то мне нужно спешить. Договор с духом-покровителем уже давит. Вы все ему не нравитесь? Спросила после долгой паузы глава научного отдела. Эту должность, как и большинство других в исследовательском отделе, традиционно занимал кто-то, практикующий весьма необычные или слабо распространенные магические традиции, такие, как, например, шаманизм. Несмотря на все неудобства того, что согласно средневековым инквизиторским трактатам однозначно классифицировалось как одержимость бесом, возможность смотреть в мир глазам видящего магию существа дает слишком много преимуществ. Британия, брезгливо поморщился Пьер, мои люди сидят в Азкабане. Сколько контрактов не было из-за этого заключено? 25 уже, из них 7, весьма и весьма вкусных, а пара так вообще совсем легких, вроде грохнуть одиночку лорда или взломать почти истощившуюся защиту на поместье старой семьи. Просто, как нагнуться и поднять с земли кошелек. Как же так-то? Насмешливо удивилась Сюлань. Вы все еще до сих пор не договорились с британским министерством, мы пробовали, но ответа пока не получили. Вразумительного, я имею в виду, ответа. Не считать же за таковое предложение их нынешнего министра миллион галеонов. Бессрочный контракт на защиту министерства двумя вашими штурмовыми пятерками и обязательное согласование любых заказов с отделом магического контроля и разрешение от Аврората. Как-то так, а во, какие молодцы! Восторженно поднял вверх брови Феодор. За такую сумму, зло прошипел Олаф, нам проще Англию завоевать. Если соберетесь, то я помогу найти очень сильных магов, очень дешево, но даже они не смогут пробить защиту Хогвартса, не так ли? С лживой участливостью продолжала, отыгрываясь, издеваться над своими недоброжелателями Сюлань. Глава гильдии тяжело вздохнул. Извечная проблема любой достаточно крупной системы со строгой иерархической пирамидой власти. Непрофессионалы развалят дело, и от вершины их мягко или жестко, тут как уж получится, отталкивают. Непрофессионалы, но достаточно гнилые для того, чтобы подменить отсутствие знания и умений подлостью вне любых ограничений, выпалываются без жалости как людьми, так и нарушением приносимых клятв. Профессионалы без лидерских качеств не взберутся наверх, ведь путь наверх эффективнее всего тогда, когда взбирающегося выше остающиеся снизу не пытаются затянуть обратно, а поддерживают и подталкивают в спину. В итоге прошедший естественный и все усиливающийся отбор, ибо конкуренция, все согласно законам бизнеса, с каждым новым взятым уровнем только усиливается, оказывается среди семерых таких же, как он. Глупо было бы думать, что ведущие себя здесь и сейчас как вздорные старухи, колдуны и ведьмы были на самом деле такими, какими они представлялись бы сейчас случайному наблюдателю. Нет, совсем нет. Это игра, вечная игра на неблагодарную публику, желающую оторвать от твоего пирога не принадлежащий ей кусок, а иногда не от твоего пирога, а лично от тебя, и мелочей тут не бывает. Бросая даже такие вот наполовину шутливые, наполовину предельно оскорбительные намеки, можно было по реакции своего собеседника-соперника много узнать как о нем самом, так и о планах его фракции, и получить преимущество, своего рода, правдеформация. К сожалению, прошедшим все уровни сильным магам, отличным политикам и администраторам невозможно не попытаться взять последнюю вершину, и видеть в соседях помощников абсолютная глупость. Они такие же соперники, которых нужно и можно победить, ведь до этого я побеждал всех, и хранимая от стагнации и усобиц своей структурой и правилами гильдии оказывается заморожена в глобальном развитии своим собственным советом. Не будь последнего факта, гильдия наемников давно спокойно подмяла бы под себя все национальные магические государства, как когда-то отъела у них, ослабленных, ощутимый кусок рынка. А так, никто из глав за почти 300-летнюю историю так и не смог стать единоличным начальником, командиром, правителем, хозяином. Идиоты, Англию им подавай, всяким гильдиям, цехам, сообществам и братствам только и дай такой роскошный предлог. Шайтановы гильдейцы напали, не дадим нашему миру пасть. Отличное обоснование для захвата и монополизации рынка, ведь потом можно будет задавать любую цену на свои товары. Конкурента-то, гильдии, больше не будет. Они с превеликой радостью, поперед собственного восторженного визга, профинансируют такую войну. Не понимают, что как только Министерство магии различных стран устранят нашу угрозу, тотчас же возьмутся за получающие сверхприбыли международные магические корпорации. В конце концов, и зельевары, и артефакторы, и контрабандисты в каждой стране найдутся свои. Останутся только естественные монополии, вроде плантаций или заповедников реликтовых существ. И то они, скорее всего, тоже поменяют хозяев. И станет мир магически полной копией мира Макглов. Вы же помните основное правило, гильдия не лезет в политику. Именно благодаря ему, пусть иногда следование ему и кажется неприлично расточительным, мы до сих пор остаемся гильдией, работающей по всему миру, а не мелкой шайкой разбойников, прячущихся по скрытым от всех старой магии углам. Как только влезем в политику от своего имени, станем не как сейчас, фигурой и инструментом, а игроком. Да Международная конфедерация магов в лице ее озабоченных своей безопасностью стран соваться и уцепится за такой предлог и ликвидирует нас, завалит мясом и, что самое плохое, подомнет под себя или просто уничтожит всех наших работников, или оставит пахать по рабским магическим контрактам. Уймитесь, короче, пошутили и хватит, давайте к делу. Оставить своих людей в английском Зиндане мы не можем. Это теперь дело принципа. Удачной попытки шантажа мы допустить не можем. Ведь получилось у одного, получится и у другого. Но и свергать, пусть и получив повод, мы никого не будем лично. Вы же помните основную идею, которую закладывали маги в подписании договора. Убийство твоим мечом, но совершенное чужими руками, грех не твой. А значит, нам нужно всего лишь найти такие руки. Что с этим? Из серьезных и активных там сейчас на плаву один лишь только лорд Малфой. Но он, согласно традиционным семейным правилам, с нами серьезно не работает. Остальные – мутные. Плюс, после той истории с Дэвисами, ну вы помните, мы весьма и весьма предубежденно относимся к близким контактам с британским контингентом. И, негласно, уже давно стараемся использовать их только в качестве расходного материала. А так как оплата риска всегда возлагается на заказчика, то итоговая сумма. Так, это потом. Свою ненависть оставьте в личной жизни. О работе она мешать не должна. Что уже сделано по вопросу? Нашли хорошего влиятельного, небрезгливого и лично заинтересованного посредника. В министерстве. Он работает. Но кандидатов штурмовать охраняемый нежитью Азкабан что-то пока не находится. Мало их вообще, идиотов, готовых повесить себе на шею весь английский Аврарат. Удвойте сумму. Утройте. Не время экономить. Хватит с нас прокола с Дэвисом. Кстати, о Дэвисах. С этим все по-прежнему, да. Хотя он и знает наши правила, хотя и сумел отбиться от нашей законной, да-да-да, поспешной и неподготовленной, ХМ от воздаяния. В оправдании можно сказать, что нас давно не пробовали кидать настолько грубо. Ладно, короче, он знает, что больше мы его не потревожим, но до конца традициям не доверяет. И до сих пор серьезно озабочен своей безопасностью. Но у него же есть кто-то помимо него, кого он любит и ради кого пойдет на все. Жена, дети, артефакты наконец, взять их и выманить его. Дети есть, наследник и дочь, оба в Хогвартсе, а там, сами понимаете, Дамблдор. Понятно, жена, вместе с мужем, либо постоянно в ненаносимом, прикрытом всеми возможными способами поместье. Дэвис даже Макглов не побрезговал нанять, чтобы они присматривали за его домом. Макглы. Снаружи, конечно же, внутрь никого постороннего не допускают. Ясно. До всех ли заинтересованных лиц донесена информация, что заказ на Дэвисов пойдет с большой скидкой? Да, уже давно, но связываться с ним никто не хочет. Он, несмотря на то, что крепко обеими ногами стоит в эстеблишменте Британии, на редкость неконфликтный и мстительный. А наша агентура там, из-за всего вышеописанного, нетрадиционно слаба. Плохо. Конечно, плохо. Жаль, нельзя из местных нанять. Увы, но нет. Вы же правильно понимаете, что это будут уже наши руки, со всеми вытекающими. Да. Что ж, придется ждать. Надеюсь, вы уже подготовили все потребное для побега и последующей реабилитации наших людей уже давно. Первое ждет только заключение договора. Второе – пациентов. Что ж, будем ждать. Тяжело вздохнул глава. Все же Азкабан, это не рабский, заваленный кизиком, Зиндан на краю аула. Идем дальше. Южная Америка, встрепенулась глава научного крыла гильдии. Говорят, Макглы нашли там очередную реликвию. Мой дух-покровитель подсказывает, что после определенных ритуалов можно будет найти очередное древнее сокрытое. И в чем проблема? Мы же уже давно отработали процедуру работы, или нет? Реликвию подлинник изъять и подменить чисто макгловской подделкой. через посредников заказать исследование и навсегда скомпрометировать будущие находки. Зачем выносить такой вопрос на это совещание? Удивилась китаянка. Понимаете, к сосредоточиям памяти древних, которые глупые мглы называют хрустальными черепами, в последнее время опять вспыхнул немотивированный интерес. И несмотря на то, что мы продолжаем работы по компрометации и замене подделками, цена на них растет, и, соответственно, их заметно лучше стали охранять. Поэтому, мне нужно, чтобы глубоко уважаемый Пьер. Глава 8. Возвращение в Хогвартс. За всю дорогу от Хаксмида до Хогвартса, аппарировать со мной к границе щитов Снейп не захотел, мы не сказали друг друга «М». Попутчик попутчику ни единого слова, и только у самых ворот замка Снейп наконец-то разродился. «Мистер Крэб», начал было он, но сразу замолчал. «Что?» После долгой паузы не выдержал и спросил я. «Ничего, идите на ужин». «Что значит, ничего?» Что тогда вообще начинал разговор? Всю дорогу нагнетал и нагнетал, а вместо удара или укола, пшик. Странно все это. Ни яда, ни оскорблений, ни угроз. Зельевара как будто подменили. Даже не намекнул на свое неудовольствие. «Ладно, все буду разбирать в порядке живой очереди», – размышлял я, идя по знакомым ступеням. Дверь в большой зал, где сейчас собрался на ужин практически весь Хогвартс, я открывал с ощутимым внутренним трепетом. Первым делом, пока еще меня не заметили широкие массы, я упер свой взгляд в учительский стол. Уж кого-кого, а вот его обвинить в невнимательности было невозможно. Поймав ответный пристальный серьезный взгляд директора, я напрягся и непроизвольно сделал короткий шаг назад, к двери. Дамблдор же никак, для широких масс, не прореагировал на мое появление. Совершенно правильно интерпретировав мое состояние, он лишь добро улыбнулся мне, и даже легонько отсалютовал поднятым кубком. Я содрогнулся. «Сука, будет теперь мне нервы мотать», – про себя выругался я. Но придется терпеть, а что еще мне остается делать, заодно поотращиваю себе толстую шкуру, а то я в последнее время веду себя как воспаленный прыщ, слишком остро реагирую на все, что происходит со мной, рассудил я и опять поморщился. Поморщился потому, что в голове снова проскользнула насмешливая мысль внутреннего голоса, он же совесть, ага-ага, нас ебут, а мы крепчаем. Впрочем, долго стоять незамеченным мне не пришлось. Кто-то слишком сытый или особо бдительный обратил внимание на новое действующее лицо, сказал соседу, и по залу поползли ленивые перешептывания. Но это если не брать во внимание стол Хаффлпаффа. Они мое возвращение в Хогвартс встретили настоящей овацией. Меня приветствовали радостными возгласами, пожимали руки, засыпали вопросами и тут же вываливали свежие сплетни. Быстро уплотнившись, мне освободили место прямо посредине, и я, сопровождаемый пожеланиями хорошего аппетита, стал ужинать. Черт, а как же это, оказывается, приятно, когда тебе так непритворно рады, и никаких тебе зубодробительных комбинаций, поиска третьих-пятых смыслов в каждом слове, и своем, и чужом, только чистые и светлые чувства. С этим ученичеством я совсем забыл про то, что может быть и так, подумал я. Впрочем, не следует обольщаться. Похоже, дело тут в том, что новизна ощущений от начала года, учебного года, у учеников уже успела порядком схлынуть. Все новости уже не раз рассказаны и перерассказаны, все мисс Ха изменилась за лето уже обсуждены, а каникулы забыты под спудом навалившейся учебной рутины. А тут, раз и я тут такой весь из себя появляюсь. Событие. Пока накладывал себе еду, вокруг моего места столпился почти весь Хаффлпафф. Говорили все и сразу, перебивали друг друга, размахивали руками и вообще вели себя настолько непривычно и неприлично, что декану Спраут даже пришлось громко хмыкнуть и легонько постучать по кубку ножичком. Принимая во внимание ее недовольство, хаффлпаффцы, как всегда корректные и послушные, расселись по своим местам, оставив немедленный допрос бедного меня в руках случайно занявших соседние со мной места счастливчиков.